Оксана Алексаева. Предатель, они не твои. Пролог. Кира. У вас будет двойня, оптимистично заключает врач, задумчиво всматриваясь в экран аппарата УЗИ. Как двойня? Вы не ошиблись? Находясь в ступоре, задаю глупый вопрос. Нет, ошибки быть не может, здесь все четко и ясно. Мужчина окидывает меня веселой улыбкой. Так что я вас поздравляю. Вас ждет двойное счастье. Насчет его слов я бы поспорила. Потому что мне всего 19, я бедная студентка второго курса, а еще мой парень третий день не выходит на связь. И последний факт тревожит меня больше всего. Спасибо, отстраненно отвечаю я. Находясь в прострации, встаю с кушетки. На ватных ногах. Движусь к выходу, прослушав последние слова врача, кажется, он говорил, что мне нужно встать на учет. Сев на ближайшую скамью, смотрю в одну точку. Мне страшно. Я не знаю, что мне делать. Мама, если узнает, убьет меня. Антон, ну где же ты? Мысленно задаю вопрос, поднимая голову вверх, чтобы сдержать наворачивающиеся на глаза слезы. Беру в руки телефон, удостоверившись, что Антон так и не заходил в сеть, решаю отправить ему голосовое. «Антош, ты уже 3 дня не выходишь на связь, я очень волнуюсь. Надеюсь, что с тобой все в порядке, и только что я узнала, что беременна двойней». Отправляю сообщение, но рядом с ним высвечивается только одна серая галочка. Она означает, что его телефон по-прежнему отключен. В голове такой сумбур творится. Я не знаю, что мне делать дальше. Нужно ведь что-то делать. Но что именно? Кажется, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я совсем не была готова к беременности, да еще и к двойне. Пытаюсь успокоить себя тем, что с моим любимым парнем все хорошо. Наверняка у него что-то случилось. Совсем скоро он мне позвонит и извинится, что заставил так нервничать. Скажет, что рад беременности и что мы вместе совсем справимся, что он будет любить этих малышей, что ничто и никто не помешает нашему счастью. Не знаю, сколько я так просидела на отсыревшей лавке, но, почувствовав, что замерзла, решительно встаю и двигаюсь в неизвестном направлении. А лишь сейчас мне в голову приходит идея. У меня же есть ключи от квартиры Антона. Он когда-то их вручил мне, но я никак не соглашалась съезжаться. Боялась, что мы спешим, что еще слишком молоды и встречаемся всего несколько месяцев, а теперь... А теперь я не знаю, что будет дальше. Но в любом случае нужно поехать, что я и делаю, заскакивая в автобус. Накрапывает мелкий дождь, и я, уставившись в окно, с болью в сердце содрогаюсь, признаваясь самой себе в том, что Антон просто решил таким образом расстаться и оставить меня одну, с 2 детьми. Но ведь мы любили друг друга. Разве он мог так поступить? Нет, рано делать выводы. Зачем я себя накручиваю? Приехав к парню на квартиру, вхожу в ступор, потому что я надеялась увидеть там все, что угодно, но только не идеальный порядок, свидетельствующий о том, что здесь, как минимум, те самые 3 дня никто не находился. Сердце тут же начинает беспокойно метаться в груди. А если с ним что-то случилось? Вдруг он попал в больницу или заболел, или... Господи, я сойду с ума. Выхода нет. Нужно ехать к родителям Антона. Уж они мне точно скажут, что случилось с парнем. Несмотря на то, что его мать откровенно меня недолюбливает, и меньше всего я сейчас бы хотела с ней видеться, все же должна выяснить причину пропажи отца своих будущих детей. И снова автобус. Серый дождливый город за окном. Ощущаю себя загнанным в клетку зверьком, который никак не может найти выход. Едкое чувство безнадежности грызет изнутри. Так и норовит меня ткнуть носом в тот факт, что я со своими малышами не нужны Антону, что он просто таким способом убегает от ответственности. Но он был так искренен и нежен. Когда мы начали встречаться, все девки мне завидовали, а ведь Антон видный парень, да еще вдобавок из богатой семьи. Но мне было плевать на его статус, мне нужен был он, ведь я впервые в своей жизни так сильно влюбилась. Подъехав к большому коттеджу, переминаюсь с ноги на ногу, жутко нервничая, нажимаю на звонок. Но, простояв минут 10, никто так и не вышел. Черт, да что ж творится, почему меня все игнорируют? Но, услышав, как открывается массивная дверь, я выдыхаю, уверенная в том, что прямо сейчас узнаю правду. «Чего тебе?» — недовольно хмыкает Татьяна Николаевна. Брезгливо сморщив лицо, тем временем дождь усиливается, и женщина даже не удосуживается пустить меня в дом. «Здравствуйте! Антон куда-то пропал, я не могу до него дозвониться. С ним все в порядке?» Растерявшись от предвзятого взгляда женщины, выдаю я. «Конечно, в порядке», — язвительно хмыкает она. «Загулял парень, дело молодое». Но он не мог, почувствовав острую боль в груди, невнятно лепечу я. «А ты что думала, что он с тобой до гроба будет? Я тебя предупреждала, чтобы ты перестала водиться с моим сыном. Ты ему не ровня». Слава небесам, он вовремя это понял сам и ушел в загул, так что можешь его не искать. Просто забудь о моем сыне и не мешайся ему на пути. Ядовито выплевывает женщина, а я стою ни жива, ни мертва. Ее слова прозвучали подобно мощному раскату грома. Мать Антона порывается захлопнуть калитку, но я резко выпаливаю жалостно и отчаянно. «Стойте, я беременна!» Услышав мое заявление, она кривит лицом, поджав губы. Этого и стоило ожидать. Больше ничего не придумала, как попробовать удержать моего сына с помощью ребенка? Злобно скалится она, подозрительно сужая взгляд. Я порываюсь залезть в сумочку, чтобы показать ей результаты УЗИ, чтобы она поверила, чтобы она поняла, что я не вру. «Я люблю вашего сына». Моя рука в какой-то момент останавливается, потому что женщина тычет мне протянутыми денежными купюрами. «Я поняла. Просто так ты отсюда не уйдешь. Держи. Этого должно хватить на аборт. Остальное можешь оставить себе в качестве компенсации». Я замираю. Шок доходит до такой степени, что не могу пошевелиться. Сердце сжимает острыми тисками, а слезы смешиваются с дождем. «Не нужны мне ваши деньги, оставьте их себе!» Мой голос полон горечи и обиды. Я выхватываю деньги из ее рук и пытаюсь всунуть женщине обратно, но она едва ли не вступает со мной в схватку, вследствие чего деньги летят вниз и приземляются в лужу. «Идиотка! Могла бы хоть что-то поиметь, но раз так, то проваливай ни с чем!» «Я пришла к вам не из-за денег!» — шепчу я, голос садится, сил кричать и пытаться что-то доказать этой жестокой женщине больше нет. «Мне нужен Антон!» «А ты ему не нужна, пойми уже, наконец! Хватит унижаться. Я понимаю, что не хочется терять такую добычу, но смирись с тем, что мой сын больше не хочет тебя видеть. И не смей рожать этого ребенка. Ты себе же сделаешь хуже и испоганишь себе всю молодость. Сделай аборт и забудь об Антоне». Я порываюсь сказать что-то еще, но не успеваю. Калитка перед моим лицом с грохотом захлопнулась. А я продолжаю стоять, будучи мокрой от дождя и униженной до глубины души. Медленно приду сама, не знаю куда. Не могу поверить, что Антон мог так жестоко со мной поступить. Одно знаю точно, никакого аборта не будет. Я не смогу. Не смогу убить своих детей. Они ведь не виноваты, что их отец такой подлец. Услышав звук входящего сообщения, беру в руки телефон. На экране высветилось его имя. Дрожащими руками пытаюсь разблокировать экран. Крохотная надежда, что слова Татьяны Николаевны — ложь, еще теплится в груди. Но, увидев то, что написал мне Антон, та самая надежда мгновенно умирает, заставляя весь мой мир рухнуть в одночасье. «Между нами все кончено, и не смей рожать. Я все равно не признаю этого ребенка». «Детей! У тебя будет двое детей!» — кричу я в пустоту севшим голосом, желая разбить этот чертов телефон об асфальт. В какой-то момент меня охватывает ярость. Я так зла на весь этот мир, что готова сама же сгореть от этой ненависти. В порыве гнева блокирую номер Антона, удаляю из соцсетей. Хорошо, подонок, ты больше меня не увидишь. Возможно, когда-нибудь ты об этом пожалеешь. Но будет поздно. Ты не увидишь не только меня, но и своих детей. Ты никогда о них не узнаешь. Я сделаю все, чтобы и мои дети никогда не узнали, что их отец такой мерзкий трус и подлый предатель.